Два самолета взлетают с аэродрома Темпельхоф. Литвинова отстранили от советской дипломатии, точно так же, как барона фон Нейрота отстранили от дипломатии немецкой. Именно этот факт побудил Гитлера и Риббентропа в августе 1939 года пойти на прямой контакт со Сталиным. В том же месяце представители союзных держав отправились в Москву, намереваясь совершить первую часть своего путешествия на борту торгового судна, которое причалит в Мурманске. 22 августа 1939 года в аэропорту Темпельхоф капитан Баур заводит моторы своего большого истребителя Фоке-Вульф 200 «Кондор», на котором должны лететь Риббентроп и дюжина высокопоставленных чиновников. Второй «Кондор» доставит в русскую столицу переводчиков, секретарш, документы и все прочее, что необходимо для самых значимых переговоров века. Ганзбаур загружает в сопровождающий самолет разные продукты – яйца, масло, сыры, шпинат, вина, шампанское. С этими русскими дьяволами никогда нельзя быть уверенным в том, что найдешь на месте все, что нужно. Баур шутит с механиками. Он, когда-то доставивший Гитлера в Мюнхен в памятную ночь длинных ножей, теперь говорит, что вылетает в Россию, чтобы провести там день серпа и молота, свидетельство одной из секретарш Риббентропа. Вся эта сцена проходит незаметно, вдали от немецких и иностранных журналистов. Даже Канариса Гейдрих не считает нужным ввести в курс дела, хотя в это утро, как обычно, совершает вместе с ним конную прогулку. Небо над Берлином ясное, аэропорт Темпельхоф охраняется эсэсовцами, когда туда прибывают, наконец, черные мерседесы с Вильгельмштрассе со всем снаряжением, необходимым для великой воздушно-дипломатической акции. Пилот даже позволяет себе некоторую фамильярность в отношении Риббентропа, красного от возбуждения и старающегося сохранить должную дистанцию между собой и всеми остальными. «Вот этот наверняка не избежит приступа воздушной болезни», — говорит Баур своему механику и другим членам экипажа, указывая кивком головы на главу миссии. Летчики охотно смеются, думая о том, что хорошеньким секретаршам из Министерства иностранных дел тоже, вне всякого сомнения, понадобится мужская поддержка. Наконец все погружено. Пишущие машинки, телетайпы, шнапс, сосиски и лопасти винта начинают вращаться. Все идет хорошо. Два самолета поднимаются в воздух и берут курс на Кёнигсберг, где их уже ждут. Перевернут ли несколько ближайших дней судьбы мира? Возможно, если партия в покер будет сыграна удачно.